прости, милая, я виноват, я наговорил глупости. У меня и в мыслях не было, чтоб ты пожертвовала всей своей жизнью только потому, что я снова тебя встретил. Я уйду к себе в мастерскую и буду терпеливо ждать. Но, Дик, я не хочу, не могу терять тебя теперь. Едва мы встретились. Располагай мною и, пожалуйста, прости. Дик с жадностью вглядывал в свое сконфуженное личико. И глаза его сияли торжеством, поскольку он не мог допустить даже мысли, что Мэйзи рано или поздно не полюбит его, коль скоро он ее любит. «Это было нехорошо с моей стороны», — сказала Мэйзи, помолчав еще дольше. «Нехорошо думать только о себе. Но ведь я была так одинока». «Нет, ты меня понял не в том смысле. И теперь, когда мы снова встретились, это, конечно, глупо, но я не хочу тебя терять. Еще бы! Ведь у тебя есть я, а у меня ты. Нет, это не так. Но ты всегда меня понимал и можешь очень помочь мне в работе. Ведь ты все знаешь и умеешь. Ты должен мне помочь». «Думаю, что ты права. Или же я сам себя не знаю. Стало быть, ты не хочешь расставаться со мной навсегда и готова принять мою помощь?» «Да». «Но запомни, Дик, ничего такого между нами не будет. Потому что я и сказала, что нехорошо с моей стороны думать только о себе. Но пускай все останется как есть. Мне очень нужна твоя помощь. Можешь на меня положиться. Дай только сообразить. Первым делом мне надо поглядеть твои картины и особое внимание обратить на этюды, а уж тогда оценить твои возможности. Почитай, что пишут в газетах обо мне. Я стану давать тебе дельные советы, а ты будешь им следовать. Ведь правда, Мэйзи?» Глаза Дика снова сверкали дьявольским торжеством. «Ты так великодушен. Просто слов нет. До чего ты великодушен? Это потому, что в душе ты лелеешь несбыточную надежду. Я знаю. И все-таки я не хочу тебя терять. Смотри же, потом не пеняй на меня. Я не закрываю глаза на правду. И вообще, королева всегда безупречна. Меня поражает не то, что ты думаешь только о себе. Поразительно то, как бесцеремонно ты хочешь меня использовать. Вот еще. Для меня ты всего-навсего Дик, да еще художник, чьи картины пользуются спросом. Вот и прекрасно. В этом я весь. Но, Мэйзи, ты ведь веришь, что я тебя люблю? Я не хочу, чтобы ты обманывала себя и считала, будто мы с тобой как брат и сестра. Мэйзи взглянул на него и потупила взор. «Как это не нелепо, но я верю. Лучше бы нам расстаться сразу, пока ты на меня не рассердился. Но та девушка, что живет со мной, у нее рыжие волосы, она импрессионистка, и у нас с ней разные взгляды. Сдается мне, у нас с тобой тоже. Но это не беда. Ровно через 3 месяца, считая с нынешнего дня, мы вместе над этим посмеемся». Мэйзи сокрушенно качнула головой. Я знала, что ты не поймешь, и тебе будет еще больней, когда ты все узнаешь. Взгляни мне в лицо, Дик, и скажи, что же ты видишь? Они встали и мгновение смотрели друг на друга. Туман сгущался, приглушая городской шум, который доносился из-за ограды парка. Дик призвал на помощь все свои знания о людях, купленные столь дорогой ценою, и постарался разгадать, что же таят в себе эти глаза, рот и подбородок под черной бархатной шляпкой. «Ты прежняя, Мэйзи, и я тоже прежний», — сказал он. «Оба мы с Норвом, но кто-то из нас вынужден будет покориться. А теперь поговорим о ближайшем будущем. Надо мне зайти да посмотреть твои картины. Лучше всего, пожалуй, когда та рыжая будет где-нибудь неподалеку. В воскресенье — самый удобный день для этого. Приходи по воскресеньям. Мне многое надо тебе сказать, о многом посоветоваться. А сейчас мне пора идти и браться за работу. Постарайся к будущему воскресенью разузнать про меня все подробности, — сказал Дик. Не верь мне на слово, очень прошу. А теперь до свидания, милая, и да хранит тебя небо. Мэйзи шнырнула прочь, как серая мышка. Дик смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, но он не мог слышать, как она презрительно бронила сама себя. «Я дрянная, несносная девчонка. Я только о себе думаю. Но ведь это же Дик, а Дик все поймет». Никто еще не сумел объяснить, что получится, когда неодолимая сила столкнется с неколебимым препятствием. Хотя многие над этим серьезно размышляли, точно так же, как теперь размышлял Дик. Он пробовал уверить себя, что само его присутствие и беседы за какие-нибудь считанные недели благотворно повлияют на душу Мэйзи. Потом он вспомнил выражение ее лица. «Если я хоть что-то смыслю в человеческих лицах, — сказал он вслух, — ее лицо выражало что угодно, кроме любви. Придется мне самому пробудить в ней чувства, а девушку с такими губами и подбородком покорить нелегко. Но что правда, то правда. Она знает, чего хочет, и добивается своего.